Чумная оргия. С утра все было как всегда. Димка очень старался, поцеловал меня, уходя из спальни, жарко огладил руками, и за дверью зашумела вода, зашкварчал на сковороде бекон, потянулись обычные утренние запахи, под которые последние дни я умирала в ловких умелых руках, сжигаемой драконьим огнем глаз. Между ног ныло, пока еще не от пустоты, пока еще было ощущение, что я заполнена, как большую часть этой ночи. Но пустота была уже в сердце, в кончиках пальцев, гладящих подушку на той стороне кровати, где спал Марк. Наглец Марк. Тот, чье желание непременно спать на полноценной кровати, привело их сюда, той весенней ночью. Димка обошелся бы машиной, но Марк хотел. И он согласился. Ему как будто была неинтересна я, случайная жертва его желаний. Вот только именно он из них двоих был у меня первым. К нему тянуло, наверное, чуть сильнее. Димка зажигал меня своей страстью, вызывал ответный огонь. Марк заставлял разгореться мой собственный. И наши утренние поцелуи, как продолжение сна, мне совсем не хотелось от них отказываться. За завтраком мы шутили, болтали так легко, будто Марк просто уехал за свежими фруктами, пока нам обоим не пришло СМС, что он прилетел и все хорошо. Я закусила губу. Но вот теперь все совсем по-настоящему. Димка уполз на диван с ноутбуком и телефоном. Ему сегодня весь день кто-то названивал по поводу нефтяных фьючерсов, о которых я слышала только то, что из-за них рушится экономика. Поймав, что я в очередной звонок поморщилась, он перебрался на террасу, а я занялась своими делами. Бесполезными. Чтением новостей и лент в соцсетях. И полезными. Поиском работы, от которой меня не тошнило бы так сильно, как сейчас от переводов. Увы, коронакризис набирал обороты, и без работы остались куда более крутые фрилансеры, чем я. Пришлось даже потыкаться в список вакансий на Кипре, но там все было еще хуже. Малый бизнес не выдержал двухмесячного локдауна, и крошечные компании тонули одна за другой. Моих сбережений хватит на год. Это куда лучше, чем у многих и многих из моих знакомых. Но станет ли лучше следующей весной? Или мир изменился навсегда? «Воу-воу! Любовь графиком передается половым путем?» Димка подкрался незаметно и застал меня задумчиво водящей мышкой по ползущей вверх кривой курса евро. «Тебе это не идет!» «А что мне идет?» Я была рада отвлечься от печальных мыслей и с удовольствием забралась к нему на колени. Положила ладони на твердую широкую грудь, обтянутую белой футболкой. Димка тут же скинул ее, и я выдохнула, ведя пальцами по нереальным скульптурам мышцам. Красивым и твердым, словно их высек из камня, Микеланджело. Они сами выросли естественным путем на обычном мужчине. Относительно обычным. Он тоже не упустил случая меня полапать. И наглые пальцы, приподняв полу длинной футболки, отодвинули в сторону трусики и осторожно погладили меня между ног. «Как ты там?» Со скрытой улыбкой, но заботливо спросил Димка. «Совсем вся стерлась. Или осталось что-нибудь для меня?» Надо сказать, он старался. Правда старался. Пока его язык кружил по клитору, пальцы одной руки сновали во влагалище, пальцы другой облизывала я. Когда он выгнал меня, входя сзади, как ему нравилось, он не забывал заполнять меня всю. Теребя соски, вылизывая плечи, прикусывая шею, лаская то там, то тут. То жестко сминая грудь, то невероятно аккуратно скользящими движениями, проникая мизинцем в тугое колечко ануса. И снова менялись позы, сила воздействия, не оставалось ни одного свободного отверстия или незацелованного сантиметра кожи. Я извивалась и хныкала, и, получи я хоть раз в жизни такой секс до того, как попробовала их с Марком, я бы сказала, что мне казалось, будто меня трахает не меньше трех мужчин одновременно. Но теперь мне было с чем сравнить. Он правда старался. И я восторженно выдохнула после яркого, долгого оргазма. Не ответив, впрочем, на незаданный вопрос, который прочитала в его глазах, сделала вид, что не заметила, имея право быть эмоционально туповатой, законом не запрещено. Правда, вечером, когда он захотел повторить на террасе под закат и терпкое красное вино, я засмеялась и сказала, что теперь моя очередь. Наверное, этот минет ему понравился больше, чем то, что ему доставалось в наших играх на троих. Все мое внимание безраздельно и глубоко, ну как глубоко, уж как умею. Главное, не подавать вида, что я сделала это, чтобы не чувствовать эту чертову вину, за то, что он так старается заменить мне Марка, быть горячим и внимательным за обоих сразу. Наверное, Димке не нужно было столько секса, теперь, когда он один со мной. Правда ведь? Значит, совершенно нет необходимости тискаться каждую свободную секунду и отвлекать друг друга от дел. Тем более, если мне хотелось, он всегда был готов. Не хотелось. Особенно после того, как я уловила тень раздражения, в очередной раз обняв его из-за спины, глянув в экран и глубоко поцеловав. Я просто шла в душ и по своей новой привычке не удержалась, чтобы не потискать. Все мои потискать теперь доставались ему одному. И это было много. Часть секса заменялась на обнимашки. А потом почти весь секс. Довольно быстро нам хватило недели только вдвоем, прежде чем я впервые за весь день так и не захотела ничего, кроме объятий во время традиционного вечернего фильма. «Слушай, тут народ Лимассоле мутит вечеринку по поводу окончания карантина. Эротическую вечеринку». Намекнул он как-то вечером, пока я вяло ковыряла слишком сладкий чизкейк и мечтала о британских сладостях, и чтобы кто-нибудь догадался смотаться в Маркс и Спенсер. Но чтобы мне не пришлось об этом говорить. Вот Марк бы сразу предложил. «И чего? Давай смотаемся. Развлечемся, потанцуем, посмотрим это и хваленое эротическое шоу. Уверен, мы могли бы лучше». Он перепрыгнул с кресла ко мне на диван и слизнул кусочек чизкейка с ложки в моей руке. Отобрал ее и потерся носом о мою шею. «Я не люблю танцевать», — откликнулась я. «И не умею. И даже не представляю, что может быть на эротической вечеринке, но мне это заранее не нравится. Только пусть даже не заикается о замене Марка каким-нибудь другим чуваком. Если в этом идея, сразу нет». «Ну просто развеемся!» Димка лизнул меня в шею, пробежался пальцами по груди, пересадил так, чтобы я оседлала его и посмотрела снизу вверх. «Станет скучно? Сразу уедем!» «Ты же даже напиться не сможешь! Ты за рулем!» Скептически покачала я головой. «Мы не напиваться, мы праздновать финал чумы!» «Ну давай, Риска, я уверен, ты отвлечешься и порадуешься!» Уверен он. Но скука, пришедшая на смену тревоги, и таящаяся под ней тоска по Марку, уже выворачивали мне руки и требовали что-то делать. Если это не поможет, возьму любую работу, хоть бесплатный перевод какой-нибудь порнухи, только бы без дела не сидеть. Конечно, я небольшая любительница, но пару раз была на тематических московских тусовках в модных клубах Москвы. Там, где оглушительно гремит музыка, так что даже бармен не слышит твой заказ и наливает, что придется. Бесится лучи неестественных цветов, превращая всех то в вампиров, то в зомби, бешеные очереди в туалеты, потому что в половине кабины кто-то трахается. Глаза у всех безумные, и свежий ночной воздух на выходе как-то странно пахнет, прям как в анекдоте. Так вот, здесь было совсем не так. За эротику отвечали две модели в нижнем белье и на шпильках, и подвешенная в шибаре обвязки девушка. За тематику вечеринки взрослые люди, вырядившиеся в халаты, заляпанные красной краской, утверждая, что это костюмы врачей. За веселую тусовку от силы полсотни человек в маленьком душном зале. Разве что музыка старалась изо всех сил, пронизывала кости тяжелым ритмом, без церемонов вбивала в транс, не слушая возражений. И это было к лучшему. Так мне было легче следовать за этим ритмом, выключать голову и стараться получить удовольствие. Димка здесь был в своей стихии. Пока я с неловким и недовольным видом пробиралась к диванчикам вдоль стен, он успел пройтись до бара и вернуться с двумя алыми коктейлями, звенящими лединками о стенки толстых бокалов. По пути умудрился пристроиться потанцевать к трем подряд сексуальным сестричкам в халатиках, не прикрывающих задницу. Возбужденный и веселый плюхнулся рядом, отхлебнул и тут же поставил бокал на столик, подхватывая меня под руку. «Идем, идем к сцене! Там обещали шоу!» Я закатила глаза, но пошла. На сцене и правда что-то готовилось. Привязывали к икс-образному кресту несчастную девушку, уже выпутанную из веревок. И я только надеялась, что бить ее прямо тут не будут. Это эротическая вечеринка, а не БДСМ, вроде. Но еще пока звучала музыка, ослепляли мечущиеся тонкие и яркие лучи прожекторов, и мужчины рядом со мной... который на порядок перекрывал своей внешностью и харизмой всех здесь собравшихся, обвел меня рукой за талию и крутнулся, вовлекая в танец. «Ириска!» Колка выдохнула мне на ухо, двигаясь так, что, прижатая к нему, я была вынуждена тоже извиваться под тягучий ритм. «Что? Ириска!» – прошипел он, отводя волосы с шеи и пробегаясь по ней пальцами. И дальше по позвоночнику. Я надела футболку с глубоким декольте и сильно открывающую спину. Ему ничего не мешало, в том числе отсутствующий бюстгальтер. Тоже он настоял. По телу пробежала дрожь от его касаний. Голова закружилась от пульсирующего в костях бита и горячих мурашек на коже. «Знаешь что, Ириска?» Его ладонь сжала мою задницу, а другой надавил на затылок, заставляя почти соприкоснуться губами. «Что?» Я пыталась поймать его взгляд, но он уткнулся лбом в мой лоб, и все поле зрения заняли темные глаза. «Я люблю тебя!» Его пальцы соскользнули с затылка, пробежались по шее и замерли на моих губах. «Открой рот!» На кончик моего языка упала маленькая горьковатая таблетка. «Глотай!» — шепнул он, а потом рассмеялся тихо и чуть безумно. «Давай расслабимся!»